Олень и ребята. Ада, не глядя, сунула руку в сумку и ахнула от боли. Напоролась на расческу. Вечно лежит зубчиками вверх. Адель столько раз ей говорил, для твоей сумки нужны фонарики и путеводитель. Они живут вместе 15 лет. У Адели не может быть детей, значит, у Ады их нет. Дети у них могли получиться очень красивые. Русская, арабская и немецкая кровь, да еще под сенью Парижа. Последние годы Аде все труднее вспоминать такие слова, как русская «сень». В поисках пропадающих понятий она кривится, жмурится и делает такое лицо, как будто у нее все тело чешется. Поневоле вспомнишь ту актрису из «Шартье». Вот что бывает с людьми, вырванными из питательной среды русского языка. Ей даже сны теперь удобнее смотреть на французском. Сны на французском про город, в котором она жила в детстве и в юности. Екатеринбург. Сейчас каждый может. Документы у нее в полном порядке. Париж был таким добрым, что выдал Аде и любовь, и мужа вместе, а ведь часто бывает одно и другое по отдельности. До встречи с Аделем она и не подозревала, что сможет так любить живого человека, а не город из книг и снов. Париж был очень добр к Аде. И люди, конечно же. Татьяна устроила ее на работу, а потом научила, как выправить документы. Оказывается, при желании и за деньги можно сделать все очень красиво и быстро. В паспорте ставят фальшивую отметку о выезде, потом надо было съездить в Москву за новой визой с прекрасным уточнением – виза невесты. Дельфин привезла ее в Сорбонну, которую Ада окончила на законных основаниях, а Надя не стала выяснять с ней отношения. Мама Наташа одевала ее в свои ужасные, но теплые обноски, а Паскаль согревал настоящим теплом, как человек, который любит, неважно, что маленький. Наконец, Адель. Он боялся, что мама не одобрит Аду, но мама в нее просто влюбилась. Ада с ней сразу же начала говорить по-немецки. А кто не влюбился бы? Нихтвар. Да Аде все помогали. Но ведь и она многим. Когда уже обвенчавшись, снимали квартирку на бульваре Сен-Мартен, Ада встретила на улице девушку, красные пальцы в перчатках, митенках. Давным-давно в прошлом Ада звала их кондукторскими, а глупые Эльмаши — минеточками. Голодные глаза и стаканчик из-под колы, просила милостыню. Оказалась Ася из Питера, нищенка с эстетическими замашками, ночевала она, к примеру, под креслами в опера «Гарнье». Днем там был тогда бесплатный вход, вот эта Ася и пробиралась туда каждый день и оставалась на ночь, как призрак оперы. «Фрески Шагала, сумасшедшие», — признавалась Ася, жадно доедая пиццу, которую купила ей Ада. «Сколько там сплю, не могу насмотреться». Ада дала Асе двадцатку, посоветовала, где искать работу. Потом ушла, стараясь не оборачиваться, и все равно видела перед глазами красные пальцы в страшных перчатках. Сейчас она дует на свои собственные пальцы, вполне еще красивые, с коротко обрезанными ногтями. Русских в Париже Ада узнавала по маникюру, длинным накладным ногтям с приклеенными стразами. Сейчас ее пальцы ныли от столкновения с проклятой расческой, кажется, зубчики пропороли кожу. Ада спускалась в метро. Элегантная женщина в сером пальто и небрежно повязанном шарфе. Ехать далеко до набережной Бранли, там они сегодня встречаются с Оленью. В ресторане «Лизомбр». Название очень подходящее, в переводе «тени». В юности что Олень, что Ада в первую очередь подумали бы про тени для век. Перламутровый «Ланком» или дешевые польские, похожие на побелку. Сегодня это слово напоминает Аде о прошлом, о том, что навсегда ушло в тень. Да, теперь каждый может. Купить билет до Москвы и увидеть с ночной высоты пылающее солнце столичных улиц, а потом в Кольцово, родной заснеженный порт. Такси поедет по новой дороге, для Ады она вечно новая, невиданная, Рассельбан. Справа черный лес и снег, сухой и легкий, как сахарная пудра, рассыпанная поверху пирога. Дальше в воспоминаниях тени, провалы. Города, который она любила и помнила, больше не существует. За эти годы Ада так и ни разу не собралась приехать. Боялась увидеть, что того Екатеринбурга больше нет. Олень без конца говорит о том, как похорошел город. На одном из недавних фотоснимков всерьез похож на Гонконг. А папа и вовсе заявил, что Екатеринбург станет однажды столицей России. «Москва выпита», — сказал тогда папа. Кстати, в Екатеринбурге тоже все помогали Аде. Папа выплатил долг Женечке. Мама переправляла документы. Олень приезжала в Париж почти каждый год в сезон распродаж. Встречи начинались одинаково. Сначала они буйно рады, обнимаются, показывают друг другу фотографии детей Олень и собачки Ада. Потом радость исчезает, говорить не о чем. «Ты все там же работаешь?» — спрашивает Олень, хотя они весь год общаются в скайпе и все новости на виду. Ада работает все там же, у них с Татьяной крошечное туристическое агентство. Два человека, полкомнаты, один компьютер. Интересно, сегодня она тоже об этом спросит? Олень никогда не останавливается у Ады с Аделем, терпеть не может чужой быт. А раньше так хорошо отдыхала в холодильнике на Дружининской. Дружининскую давно отменили, точнее, обменяли. Живут на Жуково и строят дом в Рассохе. У них двое детей, мальчики Никита и Лев. Никиту Олень однажды привезла в Париж. Ада была с ними в Диснейленде, парке Астерикс и галерее эволюции в Ботаническом саду. Мальчик, как фарфоровый, бело-розовый, с голубыми глазками. Если бы у Ады был такой мальчик, она бы целыми днями его разглядывала, как картину. А Олень все покрикивала, докомандовала. В парке Никита попросил игрушку, плюшевого Обеликса. Мать отказала, дорого. Ада незаметно вернулась, купила. Пусть будет подарок от меня. «Ну ладно», — мотнула плечом Олень. «Если ты настаиваешь, держи. Вот твой обелиск». «Спасибо, тетя Адель», — расцвел мальчик. Стал совсем как мейсоновский фарфор. А потом уже в вагоне РУР уточнил. «Обелиск на площади Согласия, мама, а это Обеликс». «Странно», — заметила Олень. «Ребенок мой, а поправляет всех прямо как ты, Адка». Она перешла через дорогу, пожалела, что нет времени, можно было бы посмотреть новую выставку в музее. Олень ни за что не пойдет, ее и в Помпиду не затащишь. Вот она, Олень, за столиком, машет рукой. Какая русская. Яркая помада, волосы, даже духи крепкие, как освежитель воздуха. Однажды Олень рассказывала о своем романе с женатым мужчиной. Он был таким капризным, что Олень повсюду таскала с собой освежитель воздуха, даже в гостиницу на свидание, чтобы не оскорбить его грубым запахом. Ада в ответ другую историю. Вела недавно экскурсию русской группы, и одна тетка показалась ей ужасно знакомой. Недовольная такая, вздыхала, томилась, сверлила взглядом часики. Ада смотрела на нее и так, и сяк, потом, наконец, вытянула из памяти имя — Елена. Золотые зубы исчезли, как страшный сон. Выглядела чуть ли не моложе Ады. Жаль, что к лицу прилипла недовольная гримаса. Елена Аду не узнала, и слава богу. А вечером подала распечатку из интернета. «Проверьте, здесь часы работы правильные?» Опять в Лувр собралась. Ниже распечатанного текста от руки была сделана приписка. 15 минут ходьбы от гостиницы». 15 минут ходьбы!» — хохотала Олень. «Лучшее в мире описание секса». Что они скажут друг другу сегодня? Фуагра смело подали с укропом и сырой морковью, камбалу с кишем из шпината и капусты под сырной корочкой, а на десерт принесли пьяную, крепко выпившую грушу с мороженым и черносмородиновым муссом. Под белой тугой салфеткой булочки неприличной формы. А за окном дождь, башня. Красные коробочки лифтов ездят вверх-вниз. «Помнишь, в 90-х шел такой сериал «Элен и ребята»?» — спросила Олень. «Не помню», — сказала Ада. «Я тогда чаще в кино бывала, чем у телека. А я смотрела и видела тебя, Адка. Как ты там живешь, ешь круассаны, бормочешь по-французски. Вот скажи, ты ни разу не пожалела, что уехала?» За окнами парижские дома, серые черепицы, как грозовое небо. «Давай выйдем на крышу. Дождь, кажется, кончился». Олень все равно раскрыла зонт. На крыше с зонтиком, как Мэри Поппинс. Она уже забыла про свой вопрос, вовсю щебечет про детей. Лев смешно коверкает слова, даже поправлять жаль. Недавно выяснилось, он всерьез считает, что есть такие страны в Италии, в Испании, в Австрии. «Потому что мы с Алешей постоянно говорим, поедем в Италию, а бабушка была в Испании, а дедушка в Австрии». Екатеринбург разлетелся по всему миру. как будто кто-то взял и грохнул копилку с монетами, куда какая закатилась. «А вот она мне все равно не нравится», — говорит олень, кивая в сторону башни. Отсюда с крыши башня выглядит неожиданно хрупкой и так послушно, кротко отражается в лужах. «Я никогда не жалела невпопад», — отвечает Ада. «И никого под нос себе», — шепчет олень.